Ведь это даже самую сильную любовь может убить. Жаль, что Нана на лекции к Андрею не ходит. Ей было бы полезно послушать. Зачем мстить Филановским? Зачем истязать себя ненавистью и вынашивать коварные планы, когда можно просто любить женщину и ее сына, заботиться о них и чувствовать, что твоя забота нужна и принимается с благодарностью? Не об этом ли он мечтал когда-то? Не этого ли добивался? Так вот оно, совсем рядом. Что ж ты не радуешься жизни, а вместо этого пестуешь свою ненависть и злобу? В такие минуты Антон всерьез сомневался в правильности своего замысла и готов был от него отказаться. Но потом он сталкивался в коридоре с Александром, Андреем или Любовью Григорьевной, и все возвращалось. Демоны мести одолевали его душу, жаждавшую восстановления справедливости. И стоило ему увидеть кого-нибудь из Филановских, он отбрасывал сомнения и укреплялся в решимости довести свой план до конца. Мало ли что говорит этот Иисусик, длинноволосый Андрей. Ему легко рассуждать. Он горя не видел. Всю жизнь прожил, окруженный любовью бабушки, тетки и брата. Да и бабы его любили. Вон как часто он подружек меняет. В братьях Филановских Антон видел даже причину того, что с Наной все складывается не так, как ему хотелось бы. Если бы не они, если бы не необходимость отомстить, ему не пришлось бы устраиваться на работу в издательство и поступать в подчинение к Нане Ким. И она не стеснялась бы их отношений, не скрывала бы их. И, вполне возможно, давно уже согласилась бы стать его женой. А ведь при сложившейся ситуации он даже предложения ей не делает, чтобы не ставить любимую женщину в сложное положение. Понятно ведь, что она откажет. И понятно, что именно из-за его служебного статуса. Но проходило время. И после очередного вечера, проведенного с Наной, он снова возвращался мыслями к тому, что услышал на лекции Андрея. И снова ему казалось, что ненависть и месть — такая глупость. И так это все не нужно. И так жаль тратить на них душевные силы и свою жизнь, что надо просто любить и радоваться. А потом снова приходило время очередной корпоративной вечеринки, и вся семья Филановских демонстрировала окружающим взаимную любовь и полную идиллию. И опять поднималась в Антоне мутная волна, кишащая ядовитыми чувствами. Получив от Наны задание помочь Любови Григорьевне в поисках отца ее племянников, Антон впервые не только оказался в том самом доме на Тверской, возле которого он столько раз поджидал братьев, но и впервые получил возможность долго разговаривать с теткой Александра и Андрея. Прозвеневший когда-то тихий звоночек в тот вечер уже гремел оглушительным набатом. Любовь Григорьевна была бесспорно умной женщиной, тщательно взвешивала каждое сказанное слово и безошибочно просчитывала последствия каждой выдаваемой Антону толики информации. Но она, увы, не унаследовала актерского таланта матери, маску носить не умела, и попытки скрыть свои истинные чувства ей удавались очень плохо. Если быть точным, то не удавались совсем. Она никогда не любила своих осиротевших племянников. Не любила их в детстве, когда они были еще малышами. Не любила их и теперь. И в разговоре с Антоном скрыть эту нелюбовь не смогла. Говорила одно, а глаза, голос, жесты, даже поза ее свидетельствовали совершенно о другом. Когда Антон только вскрыл переданный Наной конверт и увидел написанное на вложенном листке имя своего отца, его первым побуждением было тут же позвонить Филановской и сообщить, что Сергей Дмитриевич Юрцевич скончался несколько лет назад. Глупое мальчишеское тщеславие. Как они, и Любовь Григорьевна, и Нана, удивились бы, что ему удалось так быстро, в мгновение ока, выполнить задание. Но он сдержал неуместный порыв, выждал полагающееся время и явился на аудиенцию к женщине, на которую его отец готов был жениться. Может быть, она расскажет об отце что-нибудь такое, чего Антон не знает, и что заставит его по-другому взглянуть на 18 прожитых ими вместе лет. Нет, на словах она ничего нового не поведала. Все это Антон и так знал из рассказов отца. Но вот глаза ее и голос, когда она упоминала о Юрцевиче, «Боже мой!» — думал Антон, не спуская глаз с Любови Григорьевны. «Да она же его любила! Она была готова согласиться на брак с ним, даже понимая, что он ее не любит. И идет на это только ради сыновей. Она готова была пойти на унижение, только бы быть с ним. А Тамара все испортила». Сначала Тамара не дала своей младшей дочери выйти замуж за моего отца и тем самым навязала старшей дочери ненужную и тягостную обузу двоих малышей. Потом не дала Любе выйти замуж за человека, в которого она влюбилась. И с тех пор она ненавидит свою мать, не может ей простить своей не сложившейся личной жизни. Несчастная Люба, прожившая в ненависти к самым родным людям. И несчастная старая Тамара Леонидовна, в слепоте своей уверенная, что жизнь подарила ей старость в окружении любящих дочери и внуков, и не знающая, что дочь ее люто ненавидит. И несчастные Саша и Андрюша, которые даже не догадываются, что выросли без любви, что о них заботились по принуждению и каждую минуту считали их виноватыми в том, что у их тетушки не складывается личная жизнь. Они никому не были нужны. Ни бабушке, занятой театром, съемками, пластическими операциями и поддержанием неувядающей молодости, ни тем более тетке. А я-то дурак. Столько лет считал их семью идиллически счастливой. А на самом деле там любви кот наплакал. Только братья искренне любят друг друга, бабку и тетку. А все остальное — видимость, тлен и прах. В тот вечер, выйдя из дома на Тверской, Антон Тодоров окончательно решил выбросить идею мести из головы. Нельзя бить лежачего, недостойно мстить несчастным. И надо же, стоило ему принять такое решение и отказаться от осуществления задуманного, как прошло всего 2 недели, и на Филановских свалилась беда. Андрея, похоже, всерьез подозревают в убийстве. Еще немного, и точно такое же подозрение падет на Александра. Он ведь говорил Нане, что не позволит ни Катерине, ни любой другой женщине вставать между ним и братом. Чем не мотив для убийства? Москва, март 2006 года. Александр Филановский должен был вот-вот подъехать, и Нана вышла на улицу встретить его. После тяжелого вечера и бессонной ночи голова была какой-то пыльно-мутной, и Нане казалось, что на холодном сыром воздухе ей станет полегче. Антон общается с оперативником. Другой сотрудник розыска задал ей несколько вопросов о порядке привлечения лицензированного охранного агентства к работе в издательстве и переключился на дежурную смену. Ей сказали, что Андрей находится дома вместе со следователем, и она позвонила Саше и попросила его приехать. Ему, наверное, тоже не удалось отдохнуть. Он сразу после вечеринки помчался в аэропорт Домодедово встречать приятеля, как он заявил всем. «Приятели», — усмехнулась про себя Нана, — «наверное, очередная интрижка, и он идет встречать свою пассию, потому и без водителя. Небось, только-только успел до дому доехать, собрался спать ложиться, а тут такое». Филановский вышел из машины без куртки, которую всегда бросал на заднем сиденье. Нана заметила, что он одет так же, как на вечеринке в клубе. Стало быть, она перехватила его по дороге, и дома он еще не был. «Вот бедолага», — сочувственно подумала она. Александр молча кивнул ей и взглянул вопросительно. «Мол, что там? Неужели то, что ты сказала по телефону, правда?» «Андрей сейчас дома. Его следователь допрашивает», — ответила она. «А у нас тут ЧП. Из дежурки пистолет пропал. Здесь оперативники работают. Следователь подъедет попозже. Ты хоть домой-то успел доехать?» «Нет. Рейс задержался. Прилетел только что. 5. Он чуть запнулся. «Приятеля отвез. Ну, посидели полчасика. Потрепались. Чаю попили. А тут ты звонишь. Нан, я что-то плохо понимаю. Они Андрюху подозревают, что ли?» «Саш, ну а кого им еще подозревать? Человек поссорился с любовницей и застрелил ее. Милое дело. Скажи спасибо, что его не задержали пока. Откуда известно, что они поссорились?» «Андрей сам им сказал. Он этого не скрывал. Следователь уже и водителя из постели вытащил. Тот подтвердил, что ссориться они начали еще в машине. Он их высадил у дома и уехал. А они еще стояли и переругивались». «Ну?» – нетерпеливо спросил он. «А дальше-то что?» «Неизвестно. Андрей говорит, что Катя пошла домой одна, а он решил прогуляться, проветриться, потому что был очень сердит на нее. Бродил по улицам и ждал, когда эмоции улягутся. Ты же знаешь, Андрюша напряжение снимает ходьбой. Ему очень помогает. Около 4 часов ночи он вернулся, зашел в подъезд, а там лежит мертвая Катерина. Ужас! Он сразу же вызвал милицию. «А почему ты здесь? И милиция почему здесь?» «Потому что Андрей честно рассказал, из-за чего произошла ссора. И водитель тоже рассказал. Они ссорились из-за тебя, Саша. И следователь велел операм тебя разыскать. Потому что суть конфликта такова, что убил Катю либо Андрей, либо ты». «Все равно я не понимаю, почему они приехали в издательство», — зло проговорил Филановский. «Что это, единственное место, где меня можно разыскать в 6 утра в праздничный день? У них с головой как вообще?» «У них с головой все в порядке», — холодно сказала Нана. «Конфликт начался на вечеринке. Им нужны свидетели, и нужны срочно. Катя застрелена из пистолета ИШ-71. Это установлено по гильзе. Но оружие на месте преступления не найдено. Андрей добровольно разрешил осмотреть свою квартиру, но и там оружие не нашли. Если убийца Андрей, значит, оружие было у него с собой еще на вечеринке. Потому что водитель показывает, что по дороге они никуда не заезжали, нигде не останавливались. После убийства он имел возможность довольно долго гулять по городу и выбросить пистолет. «Саш, я ни на минуту не верю, что Андрюша мог такое сделать. Но милиция думает именно так, и я их понимаю. Поэтому им надо побеседовать с теми, кто был в клубе. Где взять список с адресами и телефонами? У твоего брата в кармане? Поэтому они приехали сюда и сразу же вызвали меня». Она слегка запнулась и добавила: «А я, в свою очередь, вызвала Тодорова. Он умеет с ними разговаривать». Ей почему-то очень хотелось сказать: «Мы с Тодоровым приехали». Вот сказать и все. И гори все ясным пламенем. Пусть Саша думает, что хочет. И еще одна неприятность. Я тебе уже сказала. Из дежурки вчера днем пропал пистолет. Как раз ИШ-71. Это выяснилось только тогда, когда в издательство приехала милиция. И твой дружок Рудюков об этом знал с самого начала и соизволил мне сообщить только полчаса назад, после того, как ему позвонил старший смены и рассказал об убийстве Катерины». Филановский долго молчал. Нане показалось, что он избегает смотреть ей в глаза. «Холодно», — наконец произнес он куда-то в пространство. «Чего мы на улице-то стоим? Пойдем ко мне в кабинет, хоть кофе выпьем». Они вместе поднялись в лифте и прошли по длинному коридору. Но Нане казалось, что они идут по отдельности, каждый своей дорогой и каждый по своему делу. Александр шел впереди, Нана сзади, глядя ему в спину. И она вдруг поймала себя на том, что впервые за последние годы не думает, видя Филановского: «Господи, как же я его люблю!» Она думала только о том, что впереди нее по коридору идет человек, ее шеф, который, вполне возможно, сам спровоцировал ту беду, которая обрушилась сегодня ночью на его семью. «Ты говорил вчера с Андреем?» — спросила она. «Да», — коротко ответил Филановский. «Что ты ему сказал?» «Правду». «Какую правду?» «Нана, я не хотел, честное слово. Сначала я просто пытался убедить его в том, что ему надо расстаться с Катей, что она ему не пара. Я хотел сделать так, чтобы она исчезла из нашей жизни. Но Андрюха стал насмехаться надо мной. Говорил, что будет жить только своим умом, а не моими советами. И так далее. Я разозлился и вывалил ему все, как есть». «И он тебе поверил?» «Конечно. Я никогда ему не врал. И он это знает. А потом я еще с Катериной поговорил. Дура она, непроходимая. Нехорошо, конечно, так о покойниках. Я ей сказал, что она чудесная девушка, умница, красавица, и ей нужно искать мужчину, с которым она может создать семью. Но ни мой брат, ни я для этого не подходим. Андрюха уже был женат и с тех пор твердо решил никогда больше не жениться. Или хотя бы некоторое время не жениться. Лет примерно до 45. А я так и вовсе счастлив в браке и никаких острых ощущений не ищу. Ты представляешь? Она сначала расплакалась, а потом заявила, что раз я такая сволочь, то она Андрюхе скажет, будто я к ней приставал. И жене моей тоже скажет. Из мести. Вот не зря же говорят, что нет фурии страшнее, чем отвергнутая женщина. Я как представил, что Андрюха и Ленка такое услышат от нее, мне прям плохо стало. В тот момент я ее готов был убить. Как ты думаешь, Андрюху арестуют? Наверное. Она пожала плечами. Не знаю. Надо у Тодорова спросить. Я в этом не разбираюсь. Где он сейчас? У себя в комнате. С опером беседует. Позвони-ка ему. Пускай зайдет. Тодоров пришел минут через 10 вместе с оперативником. Оперативника звали Олег Баринов. Александр Филановский умел располагать к себе людей. В этом ему не откажешь. Нана была уверена, что Баринов ничего не скажет, но ошиблась. Для задержания Андрея пока нет никаких оснований. Он не застигнут на месте преступления. Очевидцы не показывают на него с уверенностью, как на лицо, совершившее убийство. Ибо очевидцев никаких в подъезде глубокой ночью почему-то не оказалось. Он не объявлен в розыск, не пытается скрыться. Орудие убийства в его квартире не обнаружено. Правда, следователь изъял у него перчатки и одежду, в которой он был, чтобы отправить на экспертизу на предмет обнаружения частиц пороха. Если таковые обнаружатся, то будет основание полагать, что он стрелял из огнестрельного оружия, и вполне вероятно, именно в Екатерину Шевченко. Вот тогда можно будет идти к судье за постановлением на заключение под стражу, даже если пистолет к тому времени не найдут. Но это точно, что Катю убили из нашего пистолета? Я имею в виду из пистолета, который украли с дежурки. Нет, не точно. Пистолет, находящийся на вооружении у сотрудников частного охранного агентства, отстрелен. Его данные находятся в пуле гильзотеки. Следовательно, следователь отправит его на экспертизу и отправит также стреляную гильзу, изъятую с места происшествия, и пулю, которую извлекут при вскрытии из тела убитой. И баллисты дадут точный ответ, тот пистолет или нет. Нане даже показалось, что Баринов почему-то очень хочет понравиться директору издательства и произвести на него наилучшее впечатление. Филановский внимательно слушал оперативника. Некоторое время задумчиво допивал свой кофе, потом осторожно спросил. «Но ведь Андрей вам сказал, что они с Катей ссорились, и якобы водитель, который вез их из клуба, это подтвердил. Это правда?» Баринов бросил на него взгляд, который Нане показался немного странным. Было в нем то ли удовлетворение, то ли скрытое злорадство, то ли что-то еще эдакое, чему она и название-то придумать сходу никак не могла. «Правда», — спокойно сказал Олег. «Значит, у Андрея был мотив совершить убийство?» «Был. Но это не является поводом для задержания». «А что мотив, Александр Владимирович?» Баринов улыбнулся открыто, но Нане снова почудилось что-то не то. «Мотив, он и есть мотив. Эмоция, мысль, которую руками не пощупаешь. Если уж на то пошло, то ведь у вас он тоже был, не так ли? И возможность взять пистолет из дежурки была и у вашего брата, и у вас. Андрей вчера был в издательстве. Мы это проверили по спискам в дежурке. Ну а вы-то вообще бываете здесь каждый божий день. И возможность спрятать или выбросить оружие после совершенного преступления у вас была у обоих. Ваш брат 3 часа после убийства ходил по улицам, то есть неизвестно где. А где были вы? Между моментом отъезда из клуба в половине первого ночи и прибытием в аэропорт в 5 утра вас никто не видел. А, кстати, где вы были? Я? Филановский смутился, или жена не так показалась? Я спал в машине, когда узнал, что рейс задерживается. Припарковался и немного поспал. Домой возвращаться было бессмысленно. «А когда вы узнали о том, что рейс задерживается?» С веселым любопытством спросил Олег Баринов. «Уже в аэропорту?» Нана вздрогнула. Только сейчас она поняла, куда клонит этот старательно доброжелательный старший лейтенант, бывший сослуживец Антона. На парковке аэропорта все машины фиксируются, и очень легко проверить, действительно ли он приехал туда к 1:45 и простоял до 5. И если окажется, что он лжет, то совсем нехорошо получается. Потому что получается, что Катерину застрелил именно он. Нет, по дороге. Я немного не рассчитал время. Выехал из клуба чуть позже, чем нужно. И в какой-то момент мне показалось, что я опаздываю к прибытию рейса. Погода туманная, мокро, скользко, видимость плохая. И я ехал медленнее, чем рассчитывал. Я решил позвонить и узнать, когда точно ожидается рейс. Потому что часто бывают задержки даже тогда, когда самолет прилетает по расписанию. Минут через 10-20. Голос у Саши уверенный. Никакого волнения. Может, зря она беспокоится? Ой, в неспавшую голову какие только глупости не залезают. И сидят там, располагаются уютненько, домашними пожитками обзаводятся, потомство дают. «Что ж вы из клуба-то не позвонили?» — поинтересовался оперативник. «Узнали бы заранее и не беспокоились». «Не сообразил. Замотался. Гостей много. Шум, музыка, веселье. Просто не сообразил». «Бывает». Оперативник сочувственно кивнул. «Ну так где ж вы спали, Александр Владимирович?» «Где-то в районе метро Каширская. Не обратили внимания? Может, рядом ресторан был? Или ночной клуб какой-нибудь? Или же круглосуточный магазин?» «Да там, кажется, вообще ничего не было. Какое-то длинное здание, жилой дом». Нана понимала, куда клонит Баринов. Ему нужны были свидетели, которые подтвердят, что машина Филановского действительно стояла там в указанное время. А еще лучше, если они скажут, что видели в ней спящего человека. У работающих ночью заведений есть охрана, которая наблюдает за улицей, и камеры видеонаблюдения. Но если они скажут, что машина действительно стояла, только в ней никого не было, тогда дело плохо. Саша мог в расчете именно на это оставить машину, поймать частника и потом вернуться. А как же пистолет? Ведь он был украден еще днем. Неужели Саша уже тогда предвидел возможность такого развития событий? А ведь он совершенно точно знал, где и как можно спереть этот чертов пистолет. Потому что написанные Наной Ким докладные о нарушениях со стороны сотрудников Цезаря толстой стопкой лежат у него в сейфе. И то, что он не принимал по ним никаких мер, совсем не означает, что он не читал и не сделал соответствующих выводов. Он лучше кого бы то ни было понимает, что зайти в дежурку и увести Ижик мог любой сотрудник издательства, которому повезет поймать момент. А моментов этих в течение смены уйма. Вот и пусть доискиваются, кто именно это сделал. «Да, елки-палки», — сердито оборвала себя Нана. «О чем я думаю? Сашка — убийца? Бред сивой кобылы. Этого просто не может быть. А Андрюша? Он разве похож на человека, способного убить? Тоже нет. Но алиби, или как там у них это называется, нет ни у одного. А возможность была, и мотив был. Нет, выбросить все это из головы, не думать, не нервничать. Катю убили. Это горе, это беда. И можно горевать по ней и сочувствовать. Андрюша потерял любимую девушку, но ни в коем случае нельзя подозревать братьев Филановских. Я не имею права их подозревать, потому что один из них – мой любимый мужчина, другой – его любимый брат. Они должны быть для меня вне подозрений. Что-то неправильное было в этой последней мысли. Чем-то она царапнула Нану, задела острым заусенцем и оставила кровоточащую царапину. Они проговорили еще около часа. Баринов задавал множество вопросов, в том числе и о причине ссоры Андрея и потерпевшей Шевченко. Филановский долго пытался быть корректным, потом рассказал то, что Баринову и так уже было известно. Нана была уверена, что Антон успел поделиться с оперативником тем, что узнал от нее. Когда расходились, было почти 9 утра. От усталости у Наны кружилась голова и слегка подташнивала. Так бывало всегда после бессонной ночи. Баринов остался в издательстве заканчивать вместе с коллегой опрос дежурной смены. Нана, Антон и Филановский вышли на улицу втроем. «Вам надо поспать», — как-то отстраненно произнес Александр. «Поезжайте по домам. На свежую голову и думается легче. Я поеду к Андрюхе, разберусь. Что там, как? Антон, когда нужен будет адвокат?» «Кому?» — невинно осведомился Тодоров. И Нана мысленно улыбнулась. «Андрюхе, конечно. Пока он только свидетель. Если задержат, тогда нужен будет. Значит, время есть, чтобы найти самого лучшего», — удовлетворенно сказал Филановский. «Ладно, друзья мои, поехали спать». Он привычным жестом обнял Нану за плечи, притянул к себе, поцеловал в висок. В первый момент она испугалась, что сейчас, как обычно, зальется краской, и Антон это заметит. И ему будет непонятно и тревожно. А если понятно, то неприятно. Но уже в следующую секунду она внезапно догадалась, что же неправильного и так больно царапающего было в той самой последней мысли. Она не покраснела, и внутри у нее впервые за все последние годы ничего не дрогнуло. Они с Антоном направились к своим стоящим рядом друг с другом машинам. Нана даже не оглянулась, чтобы убедиться, что директор не смотрит на них. В другое время она бы начала придумывать какие-нибудь глупые хитрости, чтобы эти стоящие бок о бок машины не бросились Саше в глаза. Мало ли что он подумает. Например, раз машины стоят так тесно друг к другу, значит, Нана с Тодоровым приехали одновременно. И не просто одновременно, а ехали вместе. В другое время, но только не сегодня. И больше никогда, — мысленно сказала себе Нана Ким. Ей опять снилось, что она на соревнованиях, готовится к выступлению. Только все спортсмены молодые, а она сегодняшняя, 35-летняя, и Нана удивлялась, зачем она вообще ввязалась Зачем приехала соревноваться? Ведь понятно же, что в ее возрасте невозможно, даже при самой лучшей подготовке, переиграть даже самого слабого молодого фигуриста. Тем более, что она давно не тренировалась. Она разминается в зале, уже в костюме для выступления и в накинутой сверху спортивной куртке. Заходит какой-то мужчина, снисходительно смотрит на нее и вдруг говорит: «Тройной аксель, будешь прыгать с шагов». Внезапно Нана понимает, что это Александр Филановский, и что он приехал сюда с командой, и у него есть какие-то права давать указания. «Но я не разучивала», — растерянно отвечает Нана, стараясь отвернуться и спрятать лицо, пока Филановский не понял, что перед ним руководитель службы безопасности его издательства. И главное, пока не понял, какая она старая. «Что значит «не разучивала»?» — говорит между тем Филановский. «Глупость это все. Выйдешь на лед и прыгнешь тройной аксель с шагов». «Но зачем?» — в отчаянии спрашивает она. «Потому что это стильно, это красиво, это просто супер. Я начальник команды, и все спортсмены, которых я сюда привез, прыгают аксель с шагов, и ты прыгнешь». «Я с шагов прыгаю только с альхов», — виновато бормочет Нана. «Это меня не интересует. Чтобы занять приличное место, надо прыгать так, как я сказал. И ты будешь прыгать». «Но Вера Борисовна», — лепечет Нана. «Какая еще Вера Борисовна?» — презрительно спрашивает Филановский. «Здесь нет никакой Веры Борисовны. Я начальник команды. Я здесь главный. Как я скажу, так и будет. Поняла?» «Но это невозможно». Она еще пытается сопротивляться. «Никто не прыгает тройной аксель с шагов. Это просто невозможно. Его выполняют только после мощного разбега. Меня это не касается. Выйдешь на лед и будешь прыгать так, как я сказал. Иначе я тебя вообще на лед не выпущу. Или прыгаешь с шагов, или снимаешься с соревнований». Этот страшный, невообразимый, принципиально невозможный тройной аксель с шагов снился Нане уже не в первый раз. И каждый раз во сне она пыталась прыгнуть его. Выходила на лед, понимая, что ничего не получится, и утешала себя тем, что другие же как-то прыгают, значит, это в принципе возможно. «Ты встаешь или еще будешь досыпать?» Сквозь сон услышала она голос Антона. Тот стоял в дверях, обмотанный полотенцем, с мокрыми волосами и чисто выбритым лицом. «А который час?» — лениво спросила Нана. «Половина шестого. Если ты со сна плохо соображаешь, то уточняю. Вечера. Есть хочется». «Не впопад», — сказала она. «Давай позвоним бабе Вере и позовем ее в гости. Она блинов напечет. Очень хочется блинов, причем много, досыта, с медом, с вареньем и со сметаной. Давай, а?» «Давай», — улыбнулся Антон. «А как же твоя диета и твоя фигура?» «А черт с ними!» — легко и радостно рассмеялась Нана. «Ну, будет у меня талия на 5 сантиметров толще, или даже на 10. Ты что, готов меня бросить из-за этого?» «Я тебя не брошу, даже если ты будешь весить тонну. Что с тобой, Нана? Ты сегодня на себя не похожа. Что-то случилось?» «Да сон смешной приснился. Расскажешь?» Она помотала головой по подушке, мол, «нет, не расскажу». Врать не хотелось, но не говорить же Антону, что ей снился Филановский, и она переживает, что больше никогда его не увидит. И как же ей жить без него, ведь она его так любит. Ей снова стало весело, и она невольно прыснула. «Почему? Сон был неприличный?» «Да нет, ничего неприличного. Просто я его почти не помню. Все смазалось. Ну, знаешь, как это бывает?» Все-таки пришлось соврать. Свой сон Нана помнила отлично. Она, не вылезая с постели, позвонила Вере Борисовне и ужасно огорчилась, когда выяснилось, что та никак не может устроить им блинов досыта, потому что отмечает праздник со своими маленькими фигуристами и их родителями. «Придется вставать», — удрученно констатировала Нана, «и готовить еду самостоятельно. А я так сегодня хотела полениться. Давай сходим куда-нибудь», — предложил Антон. «Рядом же с домом полно ресторанов». «Нет, я в ресторан не хочу. Вообще из дома выходить не хочу. И красиво одеваться не хочу. Я хочу ходить в халате и шаркать ногами, обутыми шлепанцами без задников». «Что это за капризы?» — удивленно спросил Антон. «Как-то на тебя не похоже». «Это не капризы, Тоша». Нана встала, закуталась в халат, туго завязала пояс и быстрыми движениями пальцев поправила разлохматившиеся во сне волосы. «Это нормальное желание не напрягаться и не выглядеть, а просто быть, быть самим собой. Я тебя разочаровала? Ты меня озадачила и немного напугала. Даже не знаю, как тебя в таком странном состоянии одну оставлять». «Ты собираешься уходить?» Ей сразу стало грустно. «Если ты против, я никуда не пойду». «Я против». Она смело посмотрела ему в глаза и улыбнулась. «Я не хочу, чтобы ты уходил. Я хочу, чтобы ты остался». Никогда за все то время, что они встречаются, Нана не просила Антона Тодорова не уходить. Точно так же, когда не приглашала его к себе и не спрашивала у него согласия на то, чтобы прийти к нему. Она считала это ниже своего достоинства. Если он хочет провести с ней время, пусть сам приглашает или сам просит позволения приехать. Она ни за что не станет проявлять инициативу. Ни за что. И что это с ней сегодня? «Хорошо, я остаюсь. А куда ты собирался?» «Я хотел съездить к Любови Григорьевне, поговорить. Надо помочь Олегу Баринову, поспрашивать. Может, она видела или слышала что-нибудь любопытное. Да и потом. Мы с тобой вчера говорили о том, что надо попробовать выяснить, кто еще, кроме моего отца и самих Филановских, мог знать о той истории. Нужно искать автора писем. Убийство Катерины этой задачи не отменило». «Поезжай», — решительно сказала Нана. «Это надо сделать. Ты прав. Сейчас я быстренько приготовлю что-нибудь вкусное, позавтракаем и поезжай». «Ты имеешь в виду поужинаем?» — с улыбкой осведомился Антон. «Ладно, сойдемся на том, что пообедаем». Она легко пошла на компромисс. «Только возвращайся потом ко мне, ладно? Я буду валяться на диване, смотреть телевизор и ждать тебя». Антон потянул ее за руку, прижал к себе, обнял. «Знаешь, сколько лет я ждал, чтобы услышать эти слова? Я всегда хотел, чтобы меня дома ждали. Даже папа никогда мне этого не говорил. Я буду говорить тебе это каждый день. Хочешь? Хочу. Очень хочу. А отбивную из свинины хочешь? С жареной картошкой и салатом тоже хочу».